разглядывает его и кладет назад со словами. «Мне требуется, сударь, слово чести, что вы довезете меня до Санкт-Петербурга без лишних проволочек, что мы ни часу не потратим зря. Согласны?» Абу смотрит на пастора. Пастор кивает. Абу протягивает Дайеру руку. «Согласны». Глава 4. Его преподобие Джулиус Лестрид к леди Хелам. Плунге, ноября 18-го. Дорогая леди Хелам, не знаю, когда у меня появится возможность отправить это письмо. В настоящий момент я нахожусь в монастыре между Кёнигсбергом и Ригой. И если не считать маленькой деревушки, о которой подробности далее, мы точно в пустыне и по уши в снегу, ибо по дороге были застигнуты настоящие снежные бури. К нашей компании, в коей все пребывают в добром здравии, хотя испытывают недостаток в хороших постелях, присоединился никто иной, как один из докторов, вслед за которыми мы отправились в Санкт-Петербург. Речь идет о докторе Дайере, коего, к несчастью, ограбил и ранил человек, путешествовавший с ним совместно. Дело это темное, но имевшее почти роковые последствия для форейтера, оставшегося с простреленной рукой. Теперь бедняга тяжело болен и лежит не более чем в 2 ярдах от того места, где я пишу вам это письмо. Дайер, получивший ужасный удар по голове, поправился поразительно быстро, да и вообще кажется мне человеком во всех отношениях незаурядным. Он хладнокровен и, судя по всему, невероятно живуч. Мы надеемся, что он прооперирует форейтера сегодня вечером или завтра утром, так как очевидно, что форейтеру следует отнять руку, дабы сохранить жизнь. У него на языке коричневый налет и краснота по краям. Трудно сказать, сколько мы будем вынуждены пробыть здесь. Погода улучшается. Это означает, что снегопада больше нет, но земля вся покрыта снегом, и дорога еще несколько недель может оставаться непроезжей. Наше спасение, возможно, будет сопряжено с обнаруженными в конюшне деревянными полозьями, которые обычно используются в здешних краях для превращения коляски в некое подобие саней. К несчастью, такое превращение трудно осуществимо, поскольку переделки должны затронуть не только полозья, но и оси нашего экипажа. Сегодня в полдень мы ходили по снегу в деревню за едой. Ваш покорный слуга, мсье Абу, господин Федерстон и мальчик по имени Понко, бывший нашим вожатым. Поначалу мы долго не могли придумать, как идти по столь глубокому снегу. Однако на все вопросы всегда находится ответ. Старый монах, который, если не считать мальчика, является единственным обитателем монастыря, подвел нас к огромному чулану, помнящему, судя по небывалому количеству пыли и паутины, еще допотопные времена. Старец показал нам хитрые приспособления, принадлежавшие его братьям-монахам. Они надеваются на ноги и похожи на ракетки, в коих полоски кожи натянуты на деревянный обод размером в большую сковороду. Многие со временем развалились, но мы в конце концов нашли себе по паре и благодаря этому вышли в белое сверкающее море. Мсье Абу благоразумно прихватил с собой пару закрашенных очков для защиты глаз от отражаемого снегом солнца, сияние коего поначалу чрезвычайно мешало господину Федерстону и мне. Однако еще большее неудобство приходилось нам терпеть от снегоходов, пока мы не научились, как ими пользоваться. Не берусь вспомнить, Сколько раз ваш покорный слуга оказывался носом вниз?